Благодушие. Благодушие – доброта души, любовное свойство души, милосердие, расположение к общему благу, добру, великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотверженность. Благодушествовать – наслаждаться физическим или нравственным спокойствием. Словарь Даля. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 2 Коринфянам 5:8. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. 2 Коринфянам 12:10.